182. Убийство СССР. Все 1991 год помнят как год распада СССР. Но СССР не распался сам собой, а был грамотно убит. И если говорить о его убийстве в понятиях модульной теории, то можно сказать, что это был один из мощнейших ударов по масштабу созидательных модулей разного уровня, что еще сохранились к этому моменту в нашей стране после периода скрытой колонизации. Естественно, что этот удар готовился заранее. Покажем некоторые вехи в этом процессе, которые хорошо распознаются с позиции модульной теории. Мало кто обратил внимание на один внешне не очень заметный факт тех лет. В момент, когда властями старательно изображалось противостояние России и Союза, а две международные марионетки Горбачев и Ельцин озвучивали этот зарубежный сценарий, было сделано еле заметное изменение в правилах движения денежных потоков. Предприятиям, что находились под юрисдикцией России, налоги установили в размере 37%, а тем предприятиям, которые находились под юрисдикцией СССР, налоги сделали в размере 42%. Процесс улавливаете, уважаемый читатель? Нужно ли говорить, что к моменту проведения референдума о целостности СССР, его имущество, предприятия, учреждения и так далее, организационно уже были разодраны на мелкие клочки? Теперь о самом референдуме о целостности СССР. Во-первых, народу он был не нужен, его просто навязали. Об этом, в частности, говорят и сами результаты голосования. Около 70% населения СССР проголосовали за Союз. Знали или нет о таком исходе голосования устроители референдума? Знали и знали прекрасно. Современные способы контроля общественного мнения такие элементарные вещи позволяют знать заранее и с очень высокой степенью точности. Институт по изучению общественного мнения есть в нашей стране и очень хорошо работает. Тогда спрашивается, а зачем же сей референдум проводили вообще? А затем, дорогие соотечественники, чтобы в глазах мировой общественности получить ваше единодушное добро и юридическое обоснование на развал СССР. И нужно сказать, что все граждане СССР, все до единого участника голосования, такое добро дали. И не спешите говорить, что лично вы голосовали за СССР, и что его развалили вопреки вашей воле. Вы тоже дали свое самое искреннее согласие на развал нашей страны. Давайте-ка вспомним формулировки референдума. Первая была откровенно за развал СССР. Вы лично ее проигнорировали, хотя 20% нашего населения колонизатору так удалось вывернуть мозги, что эти информационно травмированные граждане проголосовали за развал. Это ясно. А за что голосовали вы? А вы проголосовали за вторую формулировку, за обновленный союз. Поэтому с юридической стороны, в глазах всей мировой общественности, Беловежский сговор имеет полные юридические обоснования. И народ получил то, за что высказался на референдуме. Обновленный союз под названием СНГ. Третьей формулировки «сохранение СССР в неизменном виде» на референдуме просто не было. Народ поставили в положение, которое, образно говоря, можно показать так. Представьте, что вас вывели на улицу, подвели к двум гражданам и спрашивают, вы морду будете бить правому или левому гражданину? А правильный ответ в том, что бить вообще никого не нужно. Путч 1991 года. Спектакль с путчем. Не хочется даже говорить об этой провокации, необходимой колонизатору лишь как предлог, чтобы после референдума, благословившего развал СССР 17 марта 1991 года, с шумом в августе 1991 года разрушить союзные силовые структуры, армию, КГБ, КПСС именно как структуру со связями, аппаратом, имуществом и определенным еще влиянием на массы. Ведущие партократы, предавшие свой народ, боялись ее. Будущие исследователи подробно опишут события тех лет. Например, сопровождающую путч серию загадочных самоубийств. Люди еще узнают подробности гибели маршала Ахрамеева, что повешен в собственном кабинете в позе на корточках. Петля была привязана к нижнему шпингалету окна. Официально объявлено, что это самоубийство. Пуго убит на кровати выстрелом в рот, разнесен весь затылок. Смерть в этом случае наступает мгновенно, но пистолет положен на прикроватную тумбочку. Объявлено, что это также самоубийство. Кручина, знавший наравне с Горбачевым зарубежные партийные счета, выбросился в окно. И это событие объявлено самоубийством. Но еще раз повторим, нам абсолютно не важны конкретные детали событий, нам важно знать другое. В 1991 году грамотно запущенными процессами руками народа через уничтожение СССР был нанесен сильнейший удар по масштабу всех созидательных модулей, всех уровней в нашей стране. И дело строительства разрушительных модулей резко двинулось вперед. Это видно хотя бы по выполнению второго пункта стабилизационной программы МВФ – всемерное повышение цен на товары первой необходимости. Резкий скачок цен относится именно к тому периоду времени. Это начали работать на полную мощь правила движения денежных потоков, характерные для внедренных разрушительных модулей. В общем ходе действий по колонизации нашей страны нет мелочей. Свою долю, и немалую, внес и провокационный полет Руста с посадкой его легкого самолета на Кузнецком мосту в центре Москвы. Наши военные с самой границы контролировали полет этой Цесны. Сил сбить или принудить к посадке этот маленький самолетик у нас более чем хватало. Это могли сделать даже без малейшей помощи средств ПВО. Наш вертолет Ми-24 намного превосходит Цесну и по скорости, и по маневренности, отлично вооружен. Военные несколько раз обращались с просьбой к высшему партийному руководству разрешить им прекратить наглый полет нарушителя. Не разрешили. И понятно, почему не разрешили. Факт пролета этого самолета нужен был, чтобы всколыхнуть наше и мировое общественное мнение, поставить под сомнение обороноспособность, обратить этот факт на привитие комплекса неполноценности нашему народу. Поснимать верхнее военное руководство, чтобы в значительной степени обезглавить нашу армию. А вспомните уничтожение нашей оборонной промышленности и объявление конверсии, уничтожение нашей военной техники. Это, уважаемые соотечественники, уже следствие концепции необходимой достаточности обороны, провозглашенной, если не ошибаюсь, Примаковым. 184. Живем по навязанным колониальным законам. Характерная примета всего периода открытой колонизации состоит в том, что нам, как колониальной стране, соответственно, навязали и колониальные законы. Это положение особо входит в масштаб глобального разрушительного модуля. И здесь нам важны некоторые детали. Дело в том, что мы события и их хитросплетения изучаем не для спортивного интереса, а для прекращения ведущейся против нас информационно-финансовой агрессии. Для победы созидания. Но жизнь так устроена, что созидание может победить только тогда, когда ключевые позиции зла опознаны и осознаны обществом. До тех пор, пока это не сделано, зло смешивается с добром и продолжает свое черное дело. Часто даже под маской добра. Поэтому дела добра и зла нужно уметь разделять и различать. В этом сила правды. Разоблаченное зло погибает в ее лучах. Очень важная составляющая часть в масштабе разрушительного модуля, что действует против нас. Это навязанная нам ныне действующая конституция. Из нее произрастает почти весь пакет законов, по которым ведется наше уничтожение. По этой причине очень важно показать всем людям и друзьям, и врагам. Действующая ныне на нашей территории конституция незаконна в точном юридическом смысле этого слова. 185. Действующая ныне на нашей территории Конституция незаконна в точном юридическом смысле этого слова. Уметь грамотно показать это важно во всех отношениях. Это важно для самих себя, чтобы понимать, как делается обман, как действует на практике организационное оружие. Это важно, очень важно, для мирового общественного мнения. Ведь во многих странах люди не понимают, что у нас происходит, и на самом деле думают, что у нас все порушилось само собой, в силу каких-то, пусть и непонятных, но присущих нам свойств. И многие думают, что они на самом деле сейчас спасают нас, помогают нам куда-то встроиться, освободиться от тоталитаризма и наследия тяжелого прошлого и так далее. Такое настроение мировой общественности опасно для нас тем, что в случае, когда наш народ все-таки начнет спасать свою страну и начнет грамотно действовать в этом направлении, внешние силы спровоцируют внутренние беспорядки, и на подавление их на помощь с миротворческой миссией на нашу территорию могут быть введены войска, и нас начнут убивать под хор одобрения мировой общественности. Другое дело, если мы грамотно и на доступных ключевых моментах покажем иностранное вмешательство в наши внутренние дела. Тогда всем будет ясно, кто захватчик, а кто и почему жертва. Тем более, если мы покажем, что процессы, навязанные нам, подобны тем, что навязаны для разграбления и порабощения десяткам других развивающихся стран. Исторический опыт показывает, что международное понимание очень важно для победы. Оно помогло нам победить в Великой Отечественной войне. Мировым общественным мнением Гитлер был признан захватчиком. И это вынудило и Англию, и США в той войне быть хоть и плохими, но все же нашими союзниками. Итак, речь идет об основном законе, Конституции, по которой мы сейчас вынуждены жить. И почему же эта основа основ незаконна? Дело не только и не столько в том, что она фактически создана за рубежом и, соответственно, максимально защищает зарубежные, а не наши интересы, и дело даже не в том, что за нее проголосовало недостаточное количество наших граждан. И у многих наблюдателей есть подозрение, что результаты голосования подтасованы. Эти пункты хоть и имеют значение, но оставляют повод для споров и сомнений. Почему? Потому что с точки зрения особо ярого демократа и интернационалиста, с точки зрения зарубежного наблюдателя и юриста, имеет силу даже такое убогое рассуждение. Раз сами не могут составить для себя текст своего основного закона, по которому жить, то пусть в этом им помогут более цивилизованные зарубежные братья. Для многих наших в сильной степени информационно травмированных граждан этот довод железный, и они не видят опасности в таком порядке вещей, когда основной закон, по которому тебе жить, пишется соседом, заинтересованным в том, чтобы ты сдох. Также спорен вопрос и о количестве голосовавших, и технически его трудно разрешить. В то же время есть одно простое и абсолютно неоспоримое доказательство полной незаконности ныне действующей на нашей территории Конституции, которая совершенно не зависит ни от того, кто ее автор, ни от условий ее принятия, понятное любому демократу и зарубежному наблюдателю. Дело в том, что нарушен процессуальный порядок принятия Конституции. И нарушение это настолько серьезно, что действующую Конституцию ставят вне закона. Состоит это грубейшее нарушение в том, что на момент принятия Конституции существовал еще один проект основного закона, разработанный депутатом Слободкиным. И проект этот был в установленном законом порядке подан в Верховный Совет и зарегистрирован. И потому, согласно действовавшему на ту пору законодательству, проект этого нашего закона необходимо было выставить на всеобщее обсуждение и голосование наравне с зарубежным проектом, который нам навязывали и навязали. Общественность знала о втором проекте, настаивала на публичном совместном обсуждении обоих проектов. И не только настаивала, но и собрала свыше миллиона подписей под требованием обсуждения нашего отечественного проекта. По закону, опять-таки, по закону. При таком количестве подписей в поддержку проекта, он в обязательном порядке должен был быть выставлен на всеобщее обсуждение. Но власти не только проигнорировали это обстоятельство, но поступили гораздо наглее. Многие, вероятно, еще помнят забавный эпизод, когда депутата Слободкина, профессионального юриста, заслуженного судью РСФСР, уважаемого человека в уважаемом возрасте, члена Верховного Совета Российской Федерации, автора проекта Конституции, основного закона, который согласно всем законам должен был рассматриваться на всенародном обсуждении, под смех и улюлюканье прессы несколько человек грубой силой на руках оттащили от трибуны, с которой Слободкин пытался донести до народа правду о правовом беспределе, связанном с принятием основного закона страны, и на руках вынесли из зала заседаний. Вся эта трагедия была подана как смешной эпизод. Пресса показала, что Слободкин при этом потерял ботинок, но что он хотел сказать, народ так и не узнал. А знание того, что ныне действующая конституция незаконна, очень важный юридический момент, дающий народу законное право не подчиняться ее положениям, дающий право на ее немедленный пересмотр и немедленную отмену всех созданных с опорой на нее законов и подзаконных актов. Фактически признание ныне действующей конституции незаконной – это полное правовое крушение существующего режима и достаточно серьезный удар по информационно-финансовой агрессии в целом. Это обозначает, что незаконны все эти приватизации, международные невыгодные и позорные для нас договоры и так далее. 186. Информационные шаги агрессии. Эпиграф. «Нежная правда в красивых одеждах ходила» Владимир Высоцкий. В течение всего периода скрытой, а тем более открытой колонизации выполнялся и выполняется основной принцип информационно-финансовой агрессии. Сначала агрессия делает информационный шаг, а затем с опорой на обманутые головы и изувеченное общественное сознание выполняется шаг финансовый. Когда-нибудь подробности этих шагов со всей возможной дотошностью будут изучены и описаны. А в нашем повествовании подошла пора рассмотреть некоторые принципы и примеры, типовые приемы информационной стороны агрессии. Естественно, что на исчерпывающую полноту изложения мы претендовать не можем даже чисто технически. Поэтому затронем лишь некоторые, иногда на первый взгляд и незаметные, родоначальные, концептуально важные положения. Для разбора этих положений есть смысл еще раз обратиться к документам, что оставил потомкам Ален Даллес. Посеяв там, в головах советских людей, хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России. Как видно из этого отрывка, в первую очередь ставилась задача подменить наши ценности на фальшивые и заставить в них верить. Другими словами, вывернуть на 180 градусов наше общественное сознание. Почему именно так? Тоже понятно. Ведь созидание и разрушение – созидательные и разрушительные модули. Вещи противоположные. Одним словом, был объявлен крестовый поход против нас. Против всего нашего в той области тонкого мира, которая обеспечивает существование нашего народа, с тем, чтобы без помех строить разрушительные модули. И тут есть свои технологические приемы. 187. Под куполом сатаны. Первым делом страну и обозначающую нас область тонкого мира с помощью средств по формированию и управлению общественным сознанием, пока это зовется СМИ, накрыли невидимым, принадлежащим сатане огромным куполом, под которым, как в дьявольской кузнице, пошла работа по разрушению нашего сознания. Глухо днем и ночью забухали сатанинские рок-молоты, разбивая черепные коробки, превращая разум граждан в примитив, подобный магнитофонной ленте, на которую можно без помех записывать любую чушь. И она обильно полилась на разбитые головы. Враг начал выворачивать все подряд, выворачивать все, что попадается под руку. Все, относящееся к нашей культуре, нашему образованию, нашим верованиям, нашей истории, нашим героям, нашим идеалам. Но как в этом месте удержаться и вновь не вспомнить Алена Даллеса? Цитата. «Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы, например, постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр, кино – все будут изображать и прославлять самые низменные чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности». Конец цитаты. До периода открытой колонизации, до 1985 года, прием выворачивания сознания проводился скрытно, а с начала периода открытой колонизации процесс разрушения общественного сознания пошел открыто и гласно. Под сатанинским куполом людям навязали круглосуточные непрерывные собрания, собрания днем и ночью, собрания малые и собрания очень большие, вплоть до митингов, собрания на несколько минут и собрания до нескольких дней, собрания, в которых можно было всем поучаствовать живьем, и собрания, на которые можно было посмотреть по телевизору, послушать по радио, прочитать в многочисленной и самой различной прессе. По любому пустяку навязывались дискуссии.